Глава 8, в которой обсуждается вопрос о том, связаны ли чудеса с музыкой или поэзией, а кот утверждает, что Ива и Вася в сравнении с ним еще дети. Можно ли назвать философским разговор, который на следующий день произошел между котом, Ивой и Васей? Пожалуй, хотя глубины в нем, кажется, не хватало. «Ничего особенного, — сказала Ива, — ведь говорят же, чудо поэзии. Одно чудо помогло другому. Очевидно, добрые чудеса, как добрые люди, всегда помогают друг другу. Но почему ты прочитал солнечному зайчику мое старое стихотворение? Я написала его, когда мне было 12 лет. Потому что оно мне нравится. Нет, это не так просто. Может быть, чудеса связаны с искусством, и музыка или поэзия тайно участвуют в них. Конечно, связаны, — проворчал кот, — но это, к сожалению, решительно ничего не объясняет. Нет, объясняет, — киса ласково сказала Ива. И вообще, мне кажется, что ты должен помалкивать, когда обсуждается такой серьезный вопрос. Кисами, как правило, называют кошек, а я, к счастью, принадлежу к противоположному полу. И вообще терпеть не могу сентиментальных прозвищ. Что касается грубого совета помалкивать, так в сравнении со мной вы еще дети. Мне уже минуло 8 лет, а это почтенный возраст для домашнего млекопитающего из семейства, к которому относятся тигры и львы. Что касается связи между чудесами и искусством, я не сомневаюсь в ней, но объясняю ее совершенно иначе. Для того, чтобы совершить чудо, нужна прежде всего воля. Нравственная или безнравственная, но воля. «Почему нравственные или безнравственные?» — спросили одновременно Ива и Вася. «Потому что бывают чудеса добрые и злые. Вот мы говорим, поэзия — чудо. Но скажите, пожалуйста, были ли среди великих поэтов предатели, убийцы, воры? Я лично не вспоминаю никого, кроме Франсуа Вийона». «Значит, я не поэт», — грустно сказала Ива. «Вчера, например, я стащила у своей подруги Лены Долиц жевательную резинку». «Вернуть?» — строго сказал кот. «А я ее уже сживала. Значит, чтобы писать хорошие стихи, непременно надо быть благородным человеком». «Именно так. По меньшей мере, это верно для тех, кто хочет быть настоящим поэтом». «Но если ты и прав, — начал Вася и задумался так надолго, что кот успел немного вздремнуть, а Ива в черне записала несколько новых строчек. «Нет. Это сложнее, — наконец сказал он. — Чудеса совершаются вне времени, а музыка или поэзия связаны с сегодняшним днем. Впрочем, я тоже думаю, что трусу или подлецу нечего делать в искусстве».